«Не я, так мои внуки и правнуки в новом дворце поживут», – задумчиво проговорила императрица. «Ну, о потомстве принца Антона и принцессы Анны тоже особенно хлопотать не стоит. Если их дети пойдут в родителей, то немного славы внесут в историю России», – дерзко заметил временщик.